друг музыкант знает массу забавных вещей. Мой друг музыкант не похож на обычных людей. Он строит аккорд из того, что он видит вокруг. И он говорит, что это божественный звук. Я слышал, что он чертовски неплох, что когда он не пьян, он играет как бог. И простая душа, я гляжу не дыша, как вдохновенно наполняет стакан мой друг-музыкант. Музыкант, он только ждет подходящего дня, чтоб взять свой смычок и сыграть что-нибудь для меня. И весь наш мир засохнет тогда на корню. А если нет, то мир большая свинья. Но сегодня на редкость задумчивый день, а вчера был дождь, играть было лень. Наверное, завтра, да, завтра наверняка, во славу музыки сегодня начнем с коньяка. Ой-е! Музыкант, мой друг музыкант.